Рубаса снедала тревога за Светоку. Крамер вздохнул. «Ну что же, если нужно выбирать между дядей и городом, я выберу город». «Скажите, пожалуйста, он город выбирает», — ядовито просипел Рубас. «Может, теперь тебе памятник поставить?» «Рубас», — прервал его Лотар, — «не трать дыхание. Не доверяю я ему». «Моя жизнь — отличное доказательство его верности», — отозвался сзади Сухмет. Спор истяк сам собой. Они пришли. Крохотная комнатушка, где они уже были, когда разыскивали манускрипты Каписа, на этот раз показалась Лотару не такой уж и крохотной. Народу в нее набилось немало. Кроме них четверых здесь был Капис, рядом с ним стоял Гергас. В центре комнаты расположился силач Крексер, с которым Лотару не удалось расправиться внизу, а сбоку на подоконнике сидел Драл. Он был спокоен, совсем не Крексер, это Лотар теперь видел очень отчетливо. Он просто одарен магией такого тонкого свойства, что не в силах Лотара в ней быстро разобраться. Сказать по правде, он даже сомневался, что и Сухмету это удалось бы. Магия делала Драла очень опасным противником. Но, конечно, гораздо менее опасным, чем Гергас, который находился под действием той же магии, только был еще и неплохим бойцом. Лотар попытался определить, насколько силен Гергас, и с тревогой понял, что сейчас он гораздо сильнее Рубаса, а кое в чем даже мог превзойти и его, Желтоголового. Только он прятал свое умение, как привык всю жизнь маскироваться и притворяться, вынашивая чудовищные преступные замыслы. Пришедшим дали подняться на площадку башни. Никто и не думал их атаковать, наверное, заговорщики были уверены в своей победе. Внезапно Лотар понял, в чем дело. Гонг. Он стоял у самого окна, из которого Лотар впервые услышал, что под городом появились собаки, и звенел, звенел, звенел и звенел. От его звуков хотелось плакать и смеяться одновременно. Он заглушал, казалось, все живое, и только таким, как Гергас, отказавшимся от чести и правды, не мешал жить и действовать. Казалось, даже воздух тут загустел и утратил свое животворное свойство, превратившись в некую эманацию застоя, мрака и смерти. Лотар поразился, как это они не почувствовали сразу, какой здесь отвратительный воздух, и как этот звук расправляется здесь с жизнью. Он посмотрел на тех, кто пришел с ним. Рубас и Сухмет были, пожалуй, еще ничего, а вот Крамис плох. У него закатывались глаза и шла из носа кровь, но он пытался держаться. Да, он выбрал город. «Вы уже ничего не успеете. Собаки пробили стены», — сказал Капис, отворачиваясь от окна. Он улыбался. «Опоздали, защитнички. Теперь наша власть». «Ты торопишься, фальшивый лекарь», — ответил Рубас. «Мы не признаем вашу власть и пришли сюда за вами». «Да, все собрались», — сказал Гергас. «Будет не скучно». «Рубас мой», — быстро проговорил Драл. «Я его не добил в замке Бугашита. Теперь пора исправить ошибку. Правда, стоит ли мне, убийца княжича, связываться с этим быком? Но ничего, не все с княжичами биться. Приходится иногда довольствоваться наемниками». Он выхватил меч, и в странном свете, льющемся в окна, на его пальце сверкнул полированный металл печатки. Вероятно, на ней был герб князя. «Нужно будет потом снять ее», — решил Лотар. Вслух он произнес. «Значит, ты убил прачеса?» «Свернул ему шею, как цыпленку. Он и пискнуть не успел». Драл быстро улыбнулся и скинул меч. «Будет время, я тебе покажу, как это делается, колдун». «Вряд ли», — Лотар был спокоен. «Вряд ли у тебя будет теперь время». Силач Крексер выбрал взглядом Сухмета, но Лотар не мог позволить старику вступить в единоборство с негодяем. Желтоголовый встал рядом с Сухметом, взял в одну руку гвинет, а в другую кинжал. Он надеялся помочь восточнику. Тогда силач посмотрел на Гергаса. На губах неверного капитана мирамской дружины засмеялась улыбка. Он встал рядом с силачом. Похоже, будет бой пара на пару. «Щенок, как же я тебя возненавидел, едва ты вошел в город!» — воскликнул Гергас. «Я ненавидел тебя, когда сидел с тобой за одним столом и когда вводил князю!» «Хватит, Гергас, пора поработать мечом», — сказал Лотар, и, не дожидаясь окончания этой тирады, первым сделал выпад в его сторону. Вдруг две стрелы почти одновременно просвистели у дерущихся над головами. Лотар даже немного присел. Это Капис с Крамисом выясняли отношения и выяснили. Капис со стрелой в груди и удивленным лицом пялился к раскрытому окну, опуская свой крохотный арбалетик. Он попытался удержаться, но сумел схватить только воздух и с истошным воплем вывалился наружу. А Крамис, не менее удивленный, чем его противник, со стрелой в плече, что было почти не опасно, точно так же, отброшенный ударом назад, потерял равновесие и покатился по лестнице. «Шею бы себе не сломал», — подумал Лотар, но тут же забыл о нем. Гергас рванулся вперед, правда еще пугая, а не атакуя всерьез. Сначала Лотар попытался блокировать обоих противников, почти не рассчитывая на Сухмета, но скоро убедился, что это ему не по силам. Уж очень быстро они двигались. К тому же без тренировок его тело стало не очень-то послушным. Он делал все медленнее и тяжелее, чем нужно было. «Сам виноват», — решил он. «Ну и, конечно, гонг». Потом заговорщики стали его теснить. Он даже приготовился нащупать сзади лестницу, но вдруг... Стоящий слева Крекчер больше не нападал на него. Меч его звенел, но теперь он встречал в воздухе Утгеллу. Старик вовремя пришел на помощь. Чуть скосив глаза, Лотар еще раз убедился, что Сухмету с Крексером не справится. Тот насел по-настоящему. Он уже дважды задел старика острием, один раз по левой руке, второй по груди, и на благородной золотой парче, из которой восточник сшил свой халат, расползлось широкое кровавое пятно. «Радуйся!» — процедил Гергас, заметив этот взгляд. «Твои друзья умрут быстро!» Тогда Лотар сделал обманное движение влево, вправо, отвлекая внимание своего противника, и вдруг упруго вкатился между Гергасом и Крексером. Оба на долю мгновения замешкались, оценивая выгоды и преимущества своего положения. Потом силач поднял свою чудовищную саблю, чтобы располосовать Лотара сзади. Драконий оборотень резко, так что засвистел воздух, провернулся на месте. Его нога воткнулась в живот Крексеру, и даже накачанный смертельной отравой он не успел отреагировать. Крексер согнулся, и этого было достаточно. Левая рука Лотара, догоняя ногу, рванулась вперед, и кинжал сухим треском вонзился в бок силачу прямо под поднятую саблей руку. «Все, нужно уходить». Он оставался между противниками слишком долго. Лотар попытался продвинуться вперед к окну, где стоял гонг, чтобы пропустить меч Гергаса мимо, но тут же понял, что вовсе не убил Крексера. Тот был еще жив и, помедлив мгновение, стал с силой опускать свою саблю.